о наполнении сознания владыкой. Где сокровище ваше, там и сердце. Но и ценнейшее требует осознания, иначе можно пройти мимо, не заметив его. И даже осознав, можно утратить, ибо велик шум суеты, язычны голоса окружающих. Найти легче, чем сохранить, и завоевать, нежели удержать завоевание, и достигнуть, нежели не утратить достижение, и взойти на новую ступень, чем с нее не спуститься. Назовем этот период удержанием достигнутого и утверждением собранных накоплений. В созвучие с ними должно войти и помнить, что истинное сокровище неотъемлемы и неистребимы. Но пыль базара может заложить самые чуткие уши и отнять будущее. Живем ради будущего. Отнимите его, и бессмысленным станет земное прозябание человека. Ближайшее будущее, если конечно оно, бессмысленно тоже. Лишь беспредельность будущего содержит в себе все, что суждено человеку, и когда очень темно, только перенесение сознания в будущее может освободить от тисков настоящего и дать духу крылья, и чем дальше в будущее совершается бросок, тем полнее освобождение от власти настоящего, ибо близкое будущее слишком уж крепко связано с настоящим. Круги и циклы эволюции позволяют коснуться беспредельности, поднимая сознание над землею. Потому говорю, устремитесь в будущее по пути беспредельности, ибо на нем человеку космически уготовано все. Всемогущество, всезнание, вездесущее, всевидение и все те атрибуты, которыми человек одарил Бога, будучи Богом, сам в неисчерпаемом потенциале своего духа.